Глава 26. Сиена. Копыта врезались в мягкую землю подо мной. Хавок пересекла открытое пространство впереди, направляясь к гавани. Но торопились мы не к лодке, а к самой воде и существу, поджидающему прямо под поверхностью. Горячие слезы текли по лицу. Я остановила лошадь у кромки воды. Что, черт возьми, со мной не так? Я должна быть счастлива. Свобода всего в нескольких шагах. Свобода от этого проклятого места, где за каждым углом таятся предательство и опасность. Но я чувствовала лишь утрату. Джордана, Би. Предателя, имя которого отказывалась называть. Щупальце выползло из глубины, маня меня ближе. Если хочу, чтобы те, кто мне дорог, имели шанс выжить, я должна уйти. Другого пути нет. Но это убьет меня. Я спешилась и остановилась, чтобы похлопать Хавок и пробормотать что-то ободряющее. Потом вошла в воду. Ледяные волны омыли лодыжки, и Кракен подошел ближе, нежно обвивая щупальцем мою талию. «Сиена?» Словно издалека послышался голос Би, когда Кракен затягивал меня в воду. «Сиена!» Я рывком выпрямилась и подавила вздох. Би стояла надо мной, залитая лунным светом. Ее лицо было искажено тревогой. «С тобой все в порядке?» Я молча кивнула. Сердце выпрыгивало из груди. «Ты плачешь?» пробормотала Би, нежно вытирая мои щеки рукавом ночной сорочки. «Ты тоже», — парировала я, сбрасывая щупальце и выходя на сушу. И без того довольно сложно будет объяснить все Би. В чем смысл? Это ничего не изменит. Мой путь свободен, и теперь оставалось лишь идти по нему. Просто дурацкий сон. Пойду на кухню и подогрею немного молока. «Иди спать. Я в порядке». Глаза Би сузились, будто она мне не поверила. Но хвала богам за ее доброе сердце. Она не стала настаивать. «Хорошо. Но если захочешь поговорить, не стесняйся будить меня». Святая женщина. За 2 дня, прошедших с тех пор, как Диана и ее маленькая армия отправились на территорию вампиров, никто из нас не спал больше нескольких часов. «Тебе нужен отдых, подруга. К тому же, если ты еле стоишь на ногах, кто будет делать мне прическу утром?» — добавила я, подмигнув. Она ухмыльнулась и закатила глаза, но, позволив мне уйти, вернулась в свою кровать в нескольких ярдах от моей. «Хорошо, но иди за молоком и тут же возвращайся. У тебя есть привычка попадать в неприятности, когда меня нет рядом». Я подмигнула ей и попятилась из комнаты, прежде чем повернуться и ринуться в коридор. Как странно, она уже так хорошо знает меня. Странно и сильно раздражающе. По-видимому, общая боль и жизнь бок о бок в аду связали нас быстрее, чем если бы мы были, скажем, коллегами в местном магазине на скорую руку. Кто знал? Я замедлилась, подходя к концу коридора, а затем и вовсе остановилась. Теплое молоко. Для младенцев и сумасшедших. Выжидая, пока все слуги лягут спать, чтобы отправиться на охоту за сокровищами, я случайно забылась беспокойным сном. Будь я суперсекретной, особенной рубиновой серьгой, которая не хочет быть найденной. Где бы я была? Я заглянула в соседний коридор в сторону кабинета Дианы, а затем на широкую крутую лестницу. В кабинете королевы постоянно находятся люди. Конечно, она не стала бы прятать что-то столь ценное там, где много народу. С другой стороны, спальня. Я никогда не видела, чтобы кто-то ходил или следовал за ней туда. Даже служанки. И я почти уверена, что снежная королева не завела тайного любовника. Будь это так, я бы наверняка увидела его застывшим на ветке дерева за ее окном. «Мяу», — буркнула я, как делала в редкие моменты осознаний. «Кто я такая, чтобы судить эту женщину? На ее плечах лежит огромная ноша. Если ей нужно возводить стены, чтобы защитить свои уязвимые места, это в ее власти. Хотела бы я иметь такую возможность». Может, тогда не чувствовала бы себя сейчас так паршиво. «Это спальня». Я направилась к лестнице и бесшумно поднялась по ступенькам. Если не считать звука ветра, вновь хлеставшего снаружи, в крепости было тихо. Слуги спрятались по своим норкам в противоположном крыле. А это значит, я могла свободно бродить, пока Би не проявит чрезмерное любопытство. Время поджимало. Я двинулась по длинному коридору и остановилась у первой из двух дверей. Она была массивной и богато украшенной, притягивающей внимание сильнее, чем все остальные двери в крепости. И под стать королеве. Я задержала дыхание, дернула ручку и застонала. Конечно, она заперта. Разве могло быть иначе? Я колебалась. Одно дело войти в неохраняемую комнату и прикинуться заплутавшей дурочкой, если поймают, и совсем другое — буквально ломиться, чтобы войти. Я фыркнула. Что они сделают? Убьют меня? На данный момент это был не самый худший вариант. Я вытащила из волос заколку бабочку и принялась за работу. Из-за трясущихся рук и слабого лунного света это заняло больше времени, чем я рассчитывала. Но замок все же поддался с громким щелчком. Отлично. Я сунула заколку в карман брюк и повернула ручку. Не знаю, чего я ожидала, но представшее взору превзошло любые ожидания. Вместо тяжелой мебели, вытесанной из железа и стали, и гобеленов с изображением давних сражений я оказалась посреди дзен-сада. Текстурированные обои цвета мха создавали ощущение пребывания в тихом лесу. Огромные стулья из мягкой ткани оттенка пыльной розы были расставлены вокруг мистического фонтана русалки, из которого в наполненной галькой и разноцветными рыбками кои пруд лилась вода. В центре у задней стены стоял массивный круглый матрас. У изголовья были свалены толстые пуховые подушки, обернутые в розовые и зеленые наволочки. Или они висели над ним? Эфемерная картина полной луны, что едва ли не светилась жизнью и обещанием. Это была не спальня, а убежище Дианы. И вдруг я очень ясно осознала, что являюсь тут незваной гостьей. Я выдохнула и попыталась успокоиться. Я делаю это не для себя. Я делаю это для всех нас. Я шла по комнате, как по квадратикам в блокноте, зачеркивая каждый проверенный уголок. К счастью, поскольку обстановка отличалась минимализмом, не было особого беспорядка, несмотря на размер комнаты. Невзирая на все книги и безделушки, что были в кабинете королевы. Минут через 20 или около того я с ворчанием выдернула руку из-под двухтонного матраса. Я провела пальцами по каждому предмету мебели, осмотрела каждую стену, погладила каждую лампу и встряхнула каждую подушку, но ничего не обнаружила. Оставалось только одно место — и эта мысль наполняла меня ужасом и безнадежностью. Я повернулась к пруду с карпами и застонала. Найти драгоценность среди сотен миллионов мелких камушков, выстилающих дно фонтана, невозможно. Может, если включить свет, взять лопату и высыпать их на пол партиями, у меня и был бы шанс. Но если я хочу сделать все по-тихому, Так, чтоб Диана не знала, что я вообще тут была, мне нужно быть осторожной. Печаль нахлынула на меня. Жизнь, которой всего несколько минут назад я так хотела лишиться, внезапно показалась драгоценной. Мое пребывание здесь означало верную смерть для окружающих, поэтому возвращение домой было необходимостью. Но для меня оно было равносильно смертному приговору. Мысль о том, что я собиралась сделать, но так и не сделала, осела в животе тяжким грузом, чуть не опустив меня на дно, пока я смотрела на фонтан, почти решивший мою судьбу. По крайней мере, Джордан будет счастлив и в безопасности, а Уилл займет трон. По крайней мере, я попробовала на вкус любовь, или то, что таковой считала. Внезапно что-то привлекло мое внимание. Русалка. Она держала что-то в руке. Морскую раковину. Сердцебиение участилось. Я приблизилась, щурясь в тусклом свете. Невозможно. Не может быть. Я взобралась на порог фонтана и потянулась за ракушкой. В ту секунду, как я ее коснулась, потайная петля поддалась, и она открылась. «Черт возьми! Великолепная рыбина!» У меня в руках оказался маленький камень, такой замечательный, что я едва могла смотреть на него. Хоть он и отличался алым цветом, это был вовсе не рубин. Он был похож на волшебное слияние множества камней, испускающее огонь рубина и лед алмаза, душу изумруда и сердце сапфира. В отличие от того, что носил мой отважный друг, эта драгоценность не была ничем окаймлена. Один лишь камень во всей его красе. С пересохшим горлом и дрожью в теле я потянулась к нему, но остановилась, заметив странное мерцание в воздухе вокруг него, почти как импульс энергии. Конечно, Диана не оставила камень незащищенным. Она слишком умна для этого. Придется остановиться в своем рвении. Но должен быть способ обойти ловушку. Осталось лишь выяснить, какой. Крик вдалеке остановил меня. «Сиена?» «Какого?» «Оставайся там», — ответила Яби. Я старалась не поддаваться разочарованию. По крайней мере, я узнала, где камень. Осталось только понять, как его получить. Бегло оглядев комнату, чтобы убедиться, что оставила все как было, я стремглав бросилась к двери, запирая ее за собой. К тому времени, как Би нашла меня, я опиралась на лестницу, будто бы не при делах. «Хей!» — сказала я, натягивая улыбку. «Сама, хей!» — проворчала она, поднимаясь на ступеньку, чтобы присоединиться ко мне. «Что ты здесь делаешь?» Я пожала плечами. Выпила немного молока и решила осмотреться. «Это место такое огромное. Ты знала, что есть комната, предназначенная исключительно для демонстрации произведений искусства, созданных различными кланами?» Я понятия не имела, правда ли это, но такое могло быть, и это все, что имело значение. «Думаю, это приятная неожиданность», — неохотно признала Би. «Но я почти уверена, что королева предпочла бы, чтобы мы оставались в своих покоях и главных комнатах». «Зануда», — сказала я, обходя ее и спускаясь по лестнице. «Может, скажешь ей и то, что я украла горсть печенья, пока была на кухне?» «Посмотрим. Ты припасла мне хоть одно?» — спросила она, следуя за мной к нашей спальне. Я ничего не брала, но поскольку я такая хорошая подруга, могу пойти и принести тебе одно. Встретимся в комнате. Я туда и обратно. Я была на полпути, когда меня охватило странное предчувствие. «Би, не открывай дверь!» — крикнула я, развернувшись и помчавшись к ней. Но было слишком поздно. Она уже открыла ее, повернувшись ко мне лицом. «Что? Почему не...» Стрела, вонзившаяся в стену коридора, вызвала во мне ледяную ярость. Я не думала, просто действовала, проталкиваясь мимо ошеломленной Би и врываясь в комнату. Там стоял человек с дикими глазами и луком в руке. «Меня не волнует, что она или Оракул скажут об этом. Если ты с кровопийцами, для меня и моего племени ты враг!» Человек отбросил лук в сторону и напрягся. Его мускулы сжались. Он начал обращаться прямо у нас на глазах. Лицо вытянулось, челюсть захрустела, и незнакомец начал принимать облик волка. Я не стала ждать, пока он закончит. Полезла в карман, крепко сжала заколку Ханны и прыгнула на него с яростным ревом. Он поднял когтистую лапу, чтобы заблокировать мою атаку, но меня было не остановить. С очередным гортанным рыком я изо всех сил замахнулась, вонзая длинную, ужасно острую заколку прямо в мохнатое ухо. Он взревел от шока и на секунду напрягся, прежде чем рухнуть на пол. Долгое время я просто стояла, не в силах пошевелиться. «Он ранил тебя, Сиена?» Голос Би, казалось, был где-то за миллион миль. Он точно отражал, насколько мы обе были близки к смерти. Снова. «Сиена, пожалуйста, скажи нам, ты пострадала?» На этот раз говорила Диана. Удивление заставило меня прийти в себя, и я повернулась к ней. «Я даже не знала, как убить оборотня», — пробормотала я. Голос был хриплым от шока. «Что ж, ты довольно хорошо с этим справилась. Золото прямо в мозг или сердце, и готово», — сказала Диана, бросив на получеловека, полуволка, последний печальный взгляд. «Я думала, мы пришли к пониманию». Но, похоже, безумие из-за падения завесы одолело его. «Мне очень жаль, что тебе пришлось это сделать, Сиена». Я не совсем поняла ее слова, но все же кивнула. «А Эдмунд? Он побежден?» «Доминик в порядке?» Вот что я на самом деле хотела спросить, но этот вопрос остался невысказанным. «Все пошло не так, как планировалось». «Сиена, мне нужно, чтобы ты спустилась в большую комнату. У нас серьезная травма, и нам нужны твои целительные силы». Ее слова побудили меня к действию, как ничто другое. Я сдавленно вскрикнула и бросилась по коридору. «Доминик!» — крикнула я, отчаянно оглядываясь по сторонам, когда вошла в большой зал. Не потребовалось много времени, чтобы заметить его, стоящего у противоположного входа с обмякшим телом на руках. Я облегченно пересекла комнату. Доминик, предатель, жив, и я знала, что справлюсь со всем, что будет дальше. Но, подойдя достаточно близко, чтобы увидеть выражение его лица и мужчину на его руках, я поняла, насколько ошибалась. «Джордан! Нет!»